«Пожалуйста», — с поклоном отдал мне обновленный перстень старичок. «Размер по желанию можно подогнать, если в будущем у вас изменятся параметры. В смысле, если я вырасту или растолстею». Я внимательно оглядел перстень, убедился, что странный код остался на месте. Потом примерил, кольцо идеально подошло на средний палец левой руки. Тогда как сотрудник банка снова достал планшет, вывел на экран страницу с клиентским номером и жестом предложил подтвердить клиентский код, что я и сделал, приложив перстень тыльной стороной к экрану. «Поздравляю, клиент идентифицирован», появилась на нем воодушевляющая надпись. «Информацию о расположении наших отделений вы сможете уточнить у оператора», добавил старик и убрал планшет в папку уже насовсем, а затем жестом фокусника выудил из воздуха небольшой бумажный квадрат, на котором было нарисовано 6 вписанных друг в друга, ну назовем это усеченными треугольниками с закругленными углами. Во избежание ошибок и ненужных сомнений при входе в любое отделение нашего банка вы увидите вот такой значок. Если фон, на котором находится знак, белый, как здесь, то все в порядке, можете заходить. Если он черный, значит, работа отделения приостановлена или вход в него угрожает безопасности клиентов. В таком случае вам придется посетить другое отделение, где вам окажут необходимую услугу. В случае, если отделение прекратило свою работу или сменило адрес, значок у входа исчезнет. Если вы планируете снять или положить на счет наличные, то для этого можно воспользоваться любым отделением нашего банка. Если сумма будет крупной, то при необходимости за отдельную плату можно вызвать курьера. Если вы желаете снять сумму в размере более 500 торнов за раз, рекомендую предварительно сообщить об этом в банк. Если необходимость в этом будет срочной, то вам назовут ближайшие отделения, где такая сумма есть. Если дело может обождать, то вам сообщат время, когда можно забрать деньги из любого понравившегося вам отделения. У вас также есть возможность проводить банковские операции удаленно, с помощью персонального кода-идентификатора. Для этого нужно всего лишь позвонить оператору, сообщить о желании совершить перевод, а также назвать клиентский номер получателя, сумму перевода и подтвердить свою личность. Обращаю ваше внимание, что для клиентов без особого статуса сумма перевода ограничена 5 деквионами торнов. В остальных случаях потребуется ваше личное присутствие. До тех пор, пока ваш статус не повысится и вы, как клиент, не докажете свою благонадежность. Также вы можете арендовать для себя банковскую ячейку для безопасного хранения вещей, которые не относятся к денежным средствам. Если среди этих вещей будут предметы, потенциально опасные для сотрудников, типа ядов, оружия или взрывчатых веществ, просьба сообщить об этом оператору заранее. За несвоевременное предоставление или же непредоставление этих сведений вам начислят штраф, сумма которого будет зависеть от ситуации. Ну а если вдруг вы что-то забудете или все-таки засомневаетесь, то всегда сможете связаться с оператором банка. Он быстро развернул квадрат тыльной стороной, и там действительно обнаружился 10-значный номер. «Информация с карты исчезнет через половину рынка», добавил старик, передав мне визитку, «поэтому номер советую запомнить. Не рекомендуется хранить какие бы то ни было сведения о нашем банке на бумажных или электронных носителях, особенно тех, которые можно изменить, повредить или украсть. Напоминаю также, что разглашение любой информации о банке лицам, не являющимися нашими клиентами, будет расценено как нарушение магического договора, поэтому во избежание неприятных последствий советую тщательно выбирать собеседников. Если у вас возникнут сомнения в отношении предполагаемого клиента, вы всегда можете обратиться на горячую линию и попросить соединить вас с управляющим. При необходимости он подтвердит или опровергнет принадлежность клиента к нашему банку. А в случае, если выяснится, что со стороны постороннего лица имела место попытка выдать себя за нашего клиента, управляющий возьмет на себя обязанности по урегулированию данного вопроса. К вам в этом случае никаких претензий не возникнет. При возникновении угрозы нарушения договора мы также просим вас связаться с оператором и уточнить порядок действий. Если такой возможности нет, а ситуация станет критической, вам потребуется дважды нажать на камни в вашем перстне. Нажатие должно быть осуществлено одновременно на оба камня, и перстень самоуничтожится. В этом случае вопрос о нарушении клиентом договора будет решаться в индивидуальном порядке. Мы дорожим нашими клиентами и понимаем, что иногда сохранение тайны становится неосуществимым. Если будет доказано, что нарушение договора произошло по независящим от вас причинам, то договор будет перезаключен, идентификатор личности создан заново и никаких последствий за случившееся вам ждать не придется. У вас остались ко мне какие-то вопросы? Да, кивнул я. Сколько вы берете за обслуживание счета? Доступно ли клиенту моего статуса информирование о движении средств на счете? Сколько стоит подключить такое оповещение из расчета на месяц и на год? Меняются ли у вас тарифы на обслуживание для клиентов разного статуса? Несете ли вы ответственность за незаконные манипуляции с клиентским счетом, если деньги с него были сняты посторонним лицом без согласия клиента? Имеет ли доступ к моему счету поручитель? И еще я хочу знать, есть ли в вашем банке услуга подключения персонального оператора? Если есть, то сколько стоит, кому доступна и как ее подключить? В темных глазах старичка впервые промелькнула заинтересованность, однако он терпеливо и подробно ответил на все мои вопросы, и только после этого ушел, оставив меня переваривать новую информацию. «А вы интересный человек, Лэнд-двойник», с улыбкой проговорил Кри, «когда мы остались одни, и познания у вас довольно обширные. Надеюсь, у нас еще будет время познакомиться поближе. Как я понимаю, на церемонию награждения вы не останетесь. Куда и когда вас отвезти?» Я кинул быстрый взгляд на настенные часы. 7:45. Отлично. Туда же, откуда взяли. Мне понадобится уже оплаченный наемный РД, который сможет доставить меня к воротам Академии ровно к 20:00. «Я организую», — кивнул Кри, направившись к выходу. «Кстати, можете переодеться, больше костюм вам не понадобится, сопровождающий зайдет за вами в 7:30, но до того момента, пока вы не сядете в машину, прошу вас соблюдать осторожность». «Понял, не дурак». Пройдя в спальню, я скинул с себя надоевший костюм, в котором больше был похож на клоуна, а затем залез в душ и с наслаждением отмылся, заодно избавился от неестественного загара. Благо кто-то заранее оставил в душевой необходимое средство. Я бы, конечно, и подольше побалдел, но время поджимало, поэтому пришлось поспешить и ровно через 1/4 настоять у двери спальни с уже собранной сумкой, в одежде уборщика и с низко надвинутой на глаза кепкой. Биша привели тоже вовремя. Когда мы менялись местами, на нем была та же самая одежда, что и на мне, но при этом он ждал меня в первой комнате, отвернувшись к стене, а на его голову был надет мешок в качестве дополнительной меры предосторожности. Рядом стоял второй мешок, на этот раз мусорный, который я, повинуясь знаку охранника, прихватил с собой, так, как это сделал бы настоящий уборщик. Охранник, в свою очередь, взял мою сумку, где лежала в том числе и та одежда, в которой я сюда приехал. В результате этой рокировки Беш остался в номере ожидать церемонию награждения, на которой будет честно изображать самого себя. Ну а мы с Чипованным вышли в холл, спустились на индивидуальном лифте в гараж, после чего я закинул мешок в ближайший угол, забрал у мужика свою сумку и с облегченным вздохом сел в уже заведенную машину. Уф, непростой сегодня выдался денек. Сколько дел я сегодня сделал, страшно подумать. А если вспомнить про вчера и позавчера, то вообще трындец. Но теперь все. Самое сложное осталось позади, поэтому я с наслаждением вытянул ноги и прикрыл глаза, надеясь, что больше мне этим вечером напрягаться не придется. К счастью, обратный путь мы проделали без помех. Меня, как уговорено, высадили в Нижнем городе. Там, прибыв четко по времени, меня уже ждало оплаченное такси, так что ровно в 8 я прибыл к воротам Академии, возле которых нетерпеливо приплясывал Три. «Дайн, Гурта, ну ты прямо издеваешься. Я, понимаешь ли, полдня в дороге провел, приехал уставший, голодный, а тебя мало того, что в общаге нет, так тебя еще и встретить надо, потому что ты, болван, решил не брать с собой браслет». Да, пожалуй, это был самый скользкий момент в моем плане, но, доподлинно выяснив, что хатхи совершенно точно отслеживают мои перемещения по столице и за ее пределами, я не рискнул взять браслет с собой, даже предвидя, что Кри предложит мне убрать его в изолирующую коробку. К тому же я не хотел оставлять его без присмотра Дайн знает где. Спереть его, может, оттуда и не сперли бы, но вот взломать и сунуть любопытный нос в мои дела вполне могли. А так браслет весь день благополучно пролежал в общаге. Если никто не знает, что меня там нет, то и искать никто не будет. Если никому не дать возможности в него залезть, то и переживать лишний раз не понадобится. Оставалась проблема моей доставки на турнир и обратно. Наличных денег у меня, Как я уже сказал, почти не осталось, а для бесплатного проезда в общественном транспорте нужен был идентификационный браслет. Плюс после 6 вечера первая же патрульная машина, которая меня увидит, непременно поинтересуется электронным пропуском, и если его не окажется, то меня снова загребут в участок, откуда информация о моих вечерних прогулках непременно отправится и к мастеру Дарну, и к моему официальному поручителю, мастеру Д. В итоге я решил перемещаться по городу за чужой счет и так, чтобы нигде не засветиться. Из академии выбрался с группой студентов, которые открыли калитку одним из своих пропусков, за углом сел в оплаченное и заранее заказанное кри-такси, затем использовал уже его личный транспорт, ну а на обратном пути меня встретил Тери, которому я вместе с браслетом оставил соответствующую записку и который всю дорогу до общаги безостановочно ворчал и всячески выражал неудовольствие моим поздним возвращением. Одежду уборщика я, разумеется, оставил в машине Кри, переодевшись в свое прямо по дороге. Умыться умылся, поэтому потом не вонял, загар с себя тоже смыл, стимуляторами Эмма меня все-таки подкормила, поэтому синяков на моем теле больше не было, да и эмоции я по дороге вернул на место, поэтому, надеюсь, ни внешне, ни внутренне ничем не отличался от себя утреннего, а если и был немного рассеян, то это уже мелочи, на которые не стоило и внимания обращать. Вернувшись в общагу, я первым же делом нацепил на запястье браслет и с некоторым беспокойством проверил звонки. Фух, обошлось. Ни одного важного сообщения за целый день и всего один пропущенный с неизвестного номера, на который можно было не отвечать. Я на такую удачу, признаюсь, даже не рассчитывал, поэтому заранее придумал оправдание на случай, если меня будут искать мастер Даорн, мастер Ра или мастер Д, но в силу понятных причин не смогут до меня дозвониться. А теперь, выходит, и врать никому не нужно? Отлично. Ну вот, а теперь рассказывай. Потребовал Тери, когда я успокоился, переоделся и с облегченным вздохом плюхнулся на кровать. Где ты болтался столько времени? Чем занимался? И главное, почему без браслета? Я напустил на себя таинственный вид. Так было нужно. Что? Возмутился приятель. Гурта, имей совесть. Мне-то ты можешь рассказать. Я же твой друг. Я тебя не сдам. Ну ты про Шонту тоже не сразу нам сообщил. Так у тебя что? Свидание было? Мгновенно сделал стойку Тери. Что? Правда нет, Гурта, действительно ты кого-то нашел. Я снова многозначительно промолчал. Свидание не свидание, но в принципе приятель был недалек от истины. За исключением того, что встреча у меня состоялась далеко не одна, да и девушек на ней не было. Вот это да. Пораженно выдохнул Тери, по-своему расценив выражение моего лица. Ну ты даешь, когда только успел так, а кто она, из какого рода я ее знаю? Нет, а как ее зовут, где ты ее нашел? Какие у нее волосы, а фигура, грудь есть, большая, а задница красивая, Адра, ну скажи, мне ж интересно, я тихонько хрюкнул, грудь, задница бедный Кри, не могу, я пообещал, ну а браслет-то зачем дома оставил, все еще недоуменно повторил Тери, как просили, так и сделал, у некоторых, знаешь ли, предубеждение против маготехнических устройств, так что я решил не рисковать, у-у-у, провыл бедняга Дерс, так ничего и не поняв из моих путанных объяснений. Адра, ну так нечестно. Я-то думал, ты мне друг, а ты тайны какие-то разводишь. Когда будет можно, я тебе все расскажу, со смешком пообещал я. Просто девчонки, они такие. Короче, сам знаешь, а я связан словом, поэтому вынужден молчать. Тери недовольно надулся, но на удивление довольно быстро оттаял. Эф-эф, ладно, девчонки и впрямь, дело сложное. Всякие глупости требуют, а потом жутко обижаются, если делаешь по-другому, но слово есть слово, уговорил, мучить тебя больше не буду, скажи хоть, свидание нормально прошло, я пока не понял, честно признался я, надеюсь на лучшее, подумываю о продолжении, а там посмотрим, может, что-то и срастется, эх, с досадой вздохнул приятель, с размаху плюхнувшись на соседнюю постель, нет в жизни счастья, но если получится, ты мне ее хотя бы покажи, ладно, можно даже издалека, я не привередливый. Интересно просто, кто же тебе все-таки приглянулся, а то все говорят, Гурта, зануда, все время только учится, на девчонок совсем не смотрит, а ты вон как, стоило только на пару дней одного оставить, как кого-то уже нашел, да еще и на свидание успел сбегать, причем, похоже, удачно. Ну вот и где в этом мире справедливость, а? Почему одним достается сразу все, а другие вынуждены по полгода ждать, пока их заметит. Он еще немного поныл, постенал, припомнив, сколько времени переписывался с Шонтой, прежде чем она согласилась встретиться, но вскоре окончательно успокоился. К счастью для меня, слишком долго на одной мысли он не зацикливался, поэтому вскоре мы сменили тему, поговорили о всяких пустяках, пошутили, поржали, доели притащенный три из столовой ужин, благо приятель на этот раз решил обо мне позаботиться. Ну а попутно я наконец в подробностях выяснил, с какими приключениями они с ребятами добирались из крепости до Тейрина, тогда как Тери в конце остро пожалел, что ничего толкового им перед отъездом увидеть не удалось и что сражение с дайнами прошло без них. Я на это ничего не сказал. У меня, когда он сетовал на несправедливость жизни, перед глазами само собой всплыло лицо пилота, который внезапно обнаружил, что в кабине вертушки появился дайн, и выражение немого ужаса, с которым он следил, как потусторонняя тварь молча, без крика, засасывает в себя отслаивающуюся с его костей плоть и прямо на глазах создает себе тело, в котором, впрочем, не было ничего человеческого. Тери пока еще просто не знал, что это такое, и не видел, что на самом деле собой представляют дайны. А вот я видел, да и пожиратель оставил у меня в душе неизгладимое впечатление. Поэтому нет, дружбан, не стоит тебе влезать в это раньше времени и наивно думать, что при первой встрече с дайном ты будешь вести себя молодцом. Даже бывалые воины в такие моменты теряются. Даже у самых прошаренных кровь стынет в жилах при виде того, как твари заживо пожирают их товарищей и друзей. Война – это всегда страшно, а война с дайнами – еще страшнее. Недаром после службы в таких крепостях на пенсию уходит столько коллег, а среди оставшихся очень много тех, кто к нормальной жизни уже не сможет вернуться. Конечно, быть может, с моей помощью и с помощью Ши в скором времени ситуация вокруг разломов начнет меняться к лучшему. Ну а пока, спокойной ночи, Тери, пробормотал я, чувствуя, что действительно устал и нуждаюсь в полноценном отдыхе. И тебе спокойной, Адра, отозвался друг, забравшись под одеяло и громко зевнув. Я еще какое-то время полежал, размышляя о том о сем, благо мне как раз было о чем поразмыслить. Но когда мои глаза начали слипаться, я не стал противиться оковам стремительно наваливающегося сна и, уже засыпая, успел услышать чей-то голос, который эхом отдался у меня в ушах. «Адра! Адра Гуртао!» Тихо-тихо, словно издалека или даже из другого мира. И так слабо, почти неразличимо, что это можно было принять за обычный сон. Впрочем, даже так я узнал этот голос. Узнал и поневоле улыбнулся. А уже проваливаясь в объятия Морфея, мимолетно подумал, что, в общем-то, это и неплохо, поэтому закрыл глаза и мысленно произнес: «Арли», совершенно точно зная, что меня услышат. Часть 2. Дуэльный клуб. Глава 1. На следующее утро я, как ни странно, проснулся в отличном настроении, полностью отдохнувшим, успокоившимся, восстановившимся и с ощущением невероятной легкости, которая прямо-таки требовала чем-нибудь заняться. Поскольку практика для основной массы студентов все еще не закончилась, то утренней зарядки вплоть до следующего адера не предусматривалось, учителей, в том числе и по физподготовке, в академии практически не осталось, но я все равно по привычке отправился на полигон. Само собой, попытался перед уходом растолкать Итери, ему бы тоже потренироваться не мешало, но услышал в ответ витиеватое пожелание идти куда подальше и в кои-то веки оставил приятеля в покое. Просто потому, что мне не хотелось портить настроение и бодаться с упрямым шибзиком с утра пораньше. Казалось бы, что за фигня, подумаешь, всего-то хороший сон приснился, но я даже сейчас не сдержал улыбки, когда его вспомнил. Надо сказать, Арли пришла в мой сон практически сразу, едва я ее позвал, мелкая, сонная, растрепанная до нельзя, в белой пижаме, пушистых тапочках и с огромной плюшевой игрушкой в виде лохматого белого йорка, которого она крепко прижимала к груди. Правда, в общий сон малявка пришла впервые, поэтому поначалу чувствовала себя не очень уверенно. Но вскоре она освоилась, привыкла и, оглядевшись, проворно забралась в ближайшее кресло, затащив туда заодно и свою новую игрушку. Я, правда, изначально не подумал сменить обстановку, поэтому сон был тот же самый, в котором мы обычно общались с Дарусом Лима. Но Арли не смутилась видом немодной мебели и царящим в комнате духом позапрошлого века. Как и любого другого ребенка, подобные мелочи ее не волновали, поэтому она принялась беззаботно болтать ногами и совсем как в реальности помахала мне рукой. «Привет, ну привет, малявка», — кивнул я, присаживаясь на подлокотник второго кресла. «Ты осознанно меня искала или же случайно дозвалась?» У Эрли на лбу образовалась маленькая морщинка. «Бабушка сказала, что нам пока нельзя видеться. У меня дар нестабильный, поэтому я могу тебе навредить». Но про сны она ничего не говорила. «И ты сам разрешил мне тебя навещать, так что я подумала, может, хотя бы здесь мы сможем увидеться? Дар нестабильный, хм. Так вот как Ленна и решила представить это правнучке. Что ж, логично. На даре ведь совсем недавно открылась новая ветвь. А Эрли, девочка не глупая, ответственная, поэтому проще было сказать так, чем объяснять реальные причины. Ведь тогда она сама начнет меня сторониться, и никаких запретов вводить уже не понадобится. Бабушка мне дар заблокировала, со вздохом призналась девчонка, когда я промолчал. Сказала, что меня еще надо многому научить, а до той поры видения меня тревожить не будут. Как же ты тогда сумела войти в чужой сон? Так это ты меня сюда позвал, бесхитростно объяснила малявка. Я при этом магией не пользовалась. К тому же она не весь дар заблокировала, а только ветвь предвидения, а про то, что я могу прийти к тебе во сне, почему-то не подумала. Два раза хм. Впрочем, так даже лучше. Благодаря снам я точно буду знать, что с мелкой все в порядке. Мы после этого еще немного поговорили так, обо всяких пустяках, естественно. А чем еще можно говорить с шестилетней соплячкой? Заодно Эрли похвасталась новой игрушкой, сказав, что мама не разрешила ей завести живого Йорка, зато заказала в магазине вот такого, игрушечного, чтобы порадовать дочку. А еще малявка призналась, что дедушка да перед ней все-таки извинился и даже вернул подаренный мной кулон, что для него было, прямо скажем, нетипично. В конце она так воодушевилась, что вознамерилась поближе показать своего нового любимца, однако забыла, что в общих снах существуют определенные правила, ну или же ей про них еще никто не рассказал. Поэтому, когда она бросила мне игрушку, я ее, конечно, поймал. Но в тот самый миг, когда я к ней прикоснулся, границы нашего сна благополучно рухнули, и Эрли с громким «Ой!» испарилась, знатно повеселив меня растерянным выражением на внезапно вытянувшейся моське. Когда я вернулся с пробежки, Три все еще нагло дрых, поэтому упражнение на концентрацию мне тоже пришлось делать в одиночестве. Ну а к тому моменту, как этот засоня все-таки продрал глаза, нам позвонил Нален и предложил собраться в городе. Просто для того, чтобы поделиться новостями, развеяться и хорошенько отдохнуть в преддверии нового семестра, а также предстоящего дуэльного турнира, о котором я за последние сутки, признаться, едва не забыл. Правда, справедливости ради я все-таки поинтересовался у Налена, когда тот собирается возобновить групповые тренировки, но был повторно послан в далекие дали, назван занудой похуже Ковина и вдобавок получил предложение не портить нечаянно образовавшиеся каникулы. Ближе к полудню мы с ребятами действительно собрались и дружно нагрянули в дом Лайрынома, чтобы забрать оттуда пригревшегося на очередном ожерелье Ши, вытащить из мастерской корпящего над каким-то перстнем Юджи и отправиться в самый большой в Тарине парк развлечений. Нален, Ковин, Три, я, Юджи само собой, кузина Налена, Шонта, без которой с некоторых пор наша компания казалась неполной, ну и, конечно, Аниабасха, как же иначе, хотя без нее, полагаю, мы вполне могли бы обойтись. При этом в парках развлечений мне ни в старой, ни в новой жизни бывать еще не доводилось, по крайней мере, не в таких больших, поэтому мне все было интересно. Ну а парни, узнав, что я совершенно не знаком с индустрией столичных развлечений, неожиданно воодушевились и вознамерились во что бы то ни стало протащить меня по всем маломальски интересным аттракционам. В итоге всего за несколько рынов я побывал на автодроме, вдосталь наигрался в местном аналоге игровых автоматов, прокатился на колесе обозрения, посетил несколько экстремальных аттракционов типа катапульта и безумной карусели, с которой сполз малость зеленоватым. Еще мы с ребятами всласть оторвались в тире и побывали на мини-полигоне для магических дуэлей. От души подурачились и повеселились, а под конец завернули в павильон с водными аттракционами, откуда выбрались мокрыми, жалкими, в помятой одежде, зато смеющимися и довольными. Правда, девчонки с нами на водные аттракционы не пошли, предпочтя катанием на водяных горках прогулку по магазинам. Зато в тире они отрывались с нами наравне. Более того, Басха умудрилась даже обойти меня в соревнованиях на скорость. Ну а три я уже сам поддался, чтобы тот смог выиграть главный приз и торжественно вручить порозовевший от удовольствия Шонти здоровенного пушистого Дарнома ростом практически с нее. После этого над ними, естественно, начали подтрунировать. Причем особенно старались именно парни, отчего кузина Налена окончательно смутилась, а у Три отчетливо запылали уши. Ну а когда мы снова собрались в какой-то кафешке, то про влюбленную парочку почти не вспоминали. Просто потому, что Басха сама по себе решила проявить деликатность, ну а парням я вовремя накрутил хвосты, чтобы прекратили накалять обстановку. В целом и общем время мы провели хорошо, да и в кафешке посидели замечательно. Ши, которому аттракционы не понравились, из-за чего он был вынужден целый день кочевать из одних рук в другие или с унылым видом сидеть в сторонке, искренне обрадовался, когда мы сели за столик и заказали море еды на семерых. Естественно, тут же возжелал все это попробовать. Быстро объелся, осоловел, а потом уснул у меня на руках, никого больше не беспокоя. С Басха, как ни странно, тоже проблем не возникло. Она весь день была на удивление мила, весела и совершенно не вспоминала ни наш странный бой в крепости Ровная, ни свою сломанную руку. Хотя я полагал, что сегодня она эту тему точно затронет. Просто потому, что во время практики я не дал ей такой возможности. Но нет, обошлось. Единственное, когда мне довелось немного напрячься, это когда Юджи громко похвалил мой новый перстень и сказал, что тот сделан даже лучше, чем предметы из его готической коллекции. Народ, конечно, тут же встрепенулся и полез рассматривать обновку, пока я лихорадочно размышлял, как объяснить появление кольца, не обидев при этом друга. Но, как оказалось, переживал я зря, потому что Юджи и остальные совершенно не заинтересовались историей перстня, а просто дружно одобрили мое приобретение, так что теперь у всех таринских дайнов имелись стильные украшения с черепами. Ну за исключением Басха, конечно. А чуть позже вампирин Ишу улучил момент и по секрету признался, что нашел под ковром в гостиной странный предмет, в котором я по описанию моментально опознал флешку Дарусалима. Я заготовку случайно уронил, когда клиенту показывал, словно оправдываясь, прошептал Юджи. Она, зараза, в угол закатилась и пропала. Я полез ее искать, забрался под шкаф, а вместо заготовки как раз и увидел ту странную штуку. Она, похоже, давно там лежала. Мы ведь после того случая больших уборок не проводили, ковры не перестилали, а оно вон как вышло. Я мысленно кивнул. Ну нашел и нашел. «Молодец, надеюсь, вы уже передали ее кому следует», — само собой угукнул Юджи. «Нас после того случая предупредили, что такие находки могут быть и что обо всех непонятных предметах мы должны сразу сообщать». Ну мама и позвонила по номеру, который они оставили. Буквально через половину Рейна приехал какой-то мужик и непонятную штуку забрал. Сказал, что если еще что-то найдем, чтобы непременно звонили. А так поблагодарил за бдительность и укатил во свояси, ничего толком не объяснив. Я мысленно потер руки, отметив, что еще один пункт из множества вещей, за которыми мне следовало проследить, благополучно выполнен, а потом окончательно успокоился и позволил себе ненадолго забыть обо всех делах и заботах. И знаете что, это оказалось полезно, хотя бы иногда делать перерывы, потому что к концу дня я впервые за долгое время ощутил, как из меня уходит скопившееся напряжение. А еще я наконец-то вспомнил, что я не голем из лаборатории Танрасхэ, а обычный человек, который тоже иногда может себе позволить расслабиться. Ну как, Гурта? Со смехом поинтересовался Нален, когда за окном начало темнеть, а еды на столе практически не осталось. Согласись, это намного лучше, чем с утра до вечера торчать на полигоне. Я выразительно поморщился. Да ладно, не такой уж я зануда. Подумаешь, всего-то разок спросил, когда мы возобновим тренировки, как тут же заполучил ярлык, который мы обычно приклеивали к вину. «У меня есть предложение», — внезапно вылез вперед Три и демонстративно поднял повыше стакан с соком. «Давайте выпьем за нас, за таринских дайнов и их друзей. А еще я предлагаю собираться такой компанией почаще, ну хотя бы раз в год, или лучше в полгода, и никакие отговорки не принимаются. Я за». С воодушевлением поддержал тост Юджи, и я, — улыбнулась Шонта. «Я тоже не возражаю», — кивнул Квин, поднимая следом за ребятами свой стакан. «Сегодня действительно было здорово. Не откажусь еще раз это повторить». Сидящий рядом Нален тут же наставил на меня указательный палец. «Вот, Гурта, учись. Даже Лархэ уже исправляется. Так что следуй его примеру и не отрывайся от коллектива. Ну уж если Ларха готов кутить, усмехнулась вдруг Ания, тогда и всем остальным не зазорно. Даже мне, если, конечно, это не мешает учебе и важным делам. За это и выпьем, кивнул я, отсалютовав стаканом всем вместе и никому конкретно. А спустя несколько минут все-таки решил задать вопрос, который уже какое-то время не давал мне покоя. Вопрос касался, как бы странно это ни выглядело, Шонты Сархе. Еще со времен турнира G1 я хорошо помнил, что основной стихией старшего рода Сарха является воздух. Об этом меня предупреждал наставник, и эту же стихию в исполнении Сарха я несколько раз наблюдал во время турнира. Нален, будучи типичным представителем своего рода, причем достаточно высокопоставленным, тоже везде и всюду демонстрировал именно воздух, хотя в его арсенале также была и намного более слабая земля. А вот Шонта почему-то показывала совсем другую направленность магического дара. На турнире ее бой Стрия, к сожалению, не увидел, а потом она и вовсе оттуда вылетела и долгое время мне ни глаза не попадалось. Но сегодня во время шуточного поединка на игровом полигоне она пользовалась преимущественно водой и лишь совсем немного воздухом. Более того, воздушные элементы ей давались тяжелее. Да и Юджи во время первой встречи она призналась, что именно вода – ее основная стихия. Как же такое могло случиться, если Сархи много лет культивировали в своем даре именно ветвь воздушной стихии? «Можно я объясню?» – встрепенулся Тыри, когда я озвучил свои сомнения. «Можно, да, Сархи, скажи. Ну попробуй», – усмехнулся Нален, а Шонта снова зарделась, как маков цвет. «Так вот, Гурта», — довольно потер ладошки Тыри, — «зная, из какой глухой деревни ты выбрался, я почти не удивлен твоему вопросу. Хотя на самом деле все довольно просто, и на уроках по теории магии вам должны были рассказывать, что во всех официально зарегистрированных родах и старших, и младших существует как основная, так и второстепенные ветви. Об этом я как раз в курсе», — кивнул я, — «но мне казалось, что доминирующая стихия в роду обычно одна. Разве не в этом смысл образования собственно рода, и разве не к бесконечному усилению этой самой стихии стремятся все таны? Частично ты прав. Да, обычно ведущая стихия в роду действительно одна, и на ее усиление совершенно оправданно брошены все силы, в том числе тренировки, специальные развивающие практики, упражнения, ускоряющие развитие дара, и даже тщательный отбор невест и женихов, которые должны будут войти или выйти из рода». Я снова кивнул. «Селекция, да, как когда-то в моем родном мире. Но если на земле в свое время тряслись сугубо над чистотой крови, то на Нейре присматривались преимущественно к особенностям магического дара. Невесты и женихи подбирались чрезвычайно скрупулезно, а их магия рассматривалась буквально под лупой, чтобы учесть малейшие нюансы и передать потомкам максимальное количество полезных магических умений. Поэтому же отпрыски богатых и знатных семейств крайне редко женились или выходили замуж по собственным предпочтениям. Чаще всего за них все решали родители или таны, а сами пары подбирались задолго до того, как дети входили в брачный возраст. Но, наставительно поднял вверх указательный палец Тыри, когда я согласился с его доводами. Тут есть один большой и очень важный нюанс, о котором обычно не говорят, это особенности основного дара, а вернее, его слабости, которые, как ни крути, есть у каждой стихии. Скажем, воздух традиционно слаб против земли, огонь плохо противостоит воде и наоборот. Так вот, чтобы минимизировать слабости основной ветви рода, как раз и создаются дополнительные. Я на мгновение задумался. Хорошо, допустим, но у магически одаренных родов чаще всего все-таки две стихии, основная и второстепенная, и у каждой свои слабости, подхватил Тыри. Поэтому для того, чтобы род был максимально устойчив, в нем, помимо основной ветви, есть множество дополнительных. Это в первую очередь касается родственников Тана, родных братьев и сестер, их детей, внуков. При этом, поскольку степень родства у этих людей достаточно высокая, то и магические дары, как правило, очень похожи. Эта линия наследования контролируется особенно строго и лишние магические примеси в ней традиционно не приветствуются. А вот у двоюродных и троюродных родственников Тана ситуация немного иная. Там, напротив, примеси не запрещаются, а порой даже специально отбираются такие пары, чтобы расширить возможности рода. Именно для того, чтобы в целом род стал сильнее, а его магия – многообразнее, но при этом чтобы основная линия наследования не пострадала. Я тихо присвистнул. А вот об этом нам точно никто не говорил. Похоже, это тоже информация из разряда той, о которой нигде не пишут, но о которой все заинтересованные лица в курсе чуть ли не с рождения. Недаром никто, кроме меня, не удивился. Нален лишь одобрительно кивнул, Ларх и бросил на Дерса проницательный взгляд, Шонта, напротив, опустила глаза в пол, тогда как Басха понимающе усмехнулась. Исходя из этого, тем временем продолжил Тыри. Второстепенные ветви у любого магического рода делятся на несколько видов. Первый круг – это самые близкие к Тану и родные по крови люди, как правило, с такой же стихией, как у него. Второй круг – родственники второй линии, там вариаций по дару уже побольше, хотя сила самого дара закономерно меньше, чем у Тана и представителей первого круга. За ними идет также третий, четвертый и далее круги и, как ты понимаешь, чем их больше и чем разветвленнее родовое древо, тем сильнее и могущественнее, а значит, и защищеннее весь род. Я вопросительно глянул на Шонту. То есть получается, ты, по отношению к Налену я и мои родители, родственники второго круга, кивнула девушка, к семье Тана, соответственно, третьего. Наш воздух заметно слабее, чем у Тана и его близких. У нас чуть менее жесткие требования по выбору будущих жен и мужей. Но и у нас существует масса ограничений в отношении будущих партнеров. Зато в нашей линии наследования допускается присутствие другой доминирующей ветви. Например, у меня это вода, у моей сестры – воздух, как у Налена, плюс достаточно развитая земля. Причем земля у нее намного сильнее моей, не преминул добавить сам Нален. Зато по воздуху я даже сейчас превосхожу их обеих, и всегда буду превосходить, несмотря на то, что в нашей семье я младший, и дар мне достался немного слабее, чем у старших братьев или у отца. Я задумчиво наклонил голову. Что ж, это несколько меняет картину мира, которая успела у меня сложиться. Но, исходя из того, что до высоких уровней развить за всю жизнь можно всего одну-две, максимум три магических ветви, такое разделение действительно имело смысл. Но тогда получалось, что чем дальше от Тана, тем разнообразнее становился магический дар, тем больше шансов, что вместо, к примеру, воздухоумения, скажем так, чистокровных представителей рода Сарха будет встречаться достаточно сильная вода, земля или огонь. То есть Тан, прекрасно понимая свои слабости, прикрывал себя магией дальних родственников. Более того, усиленно стимулировал разнообразие дара у верных ему людей. Интересно, а талантов это тоже касается? Зришь в корень, Гурта, отсалютовал Нален, когда я задал этот немаловажный вопрос. На самом деле подобная тактика развития магических умений преследует в том числе цель заполучить в род как можно больше талантов, ну или просто перспективных магов, у кого может однажды проявиться какой-либо талант. И это, разумеется, оправдано. На самом деле борьба за таланты ведется с тех самых пор, как только о них стало известно. Все эти углубленные обследования, проверки невесты женихов перед помолвкой, карты наследования, расчеты и планирование способностей будущих потомков. Этим в каждом роду, между прочим, серьезно занимаются. Есть даже люди с особым чутьем, которые, едва взглянув на потенциальную пару, могут сказать, какими способностями будут обладать их потомки. Кстати, Гурта, ты знаешь, что так называемые грязные умения в некоторой степени похожи ну не на полновесный талант, конечно, но как минимум могут потянуть на его осколки. Фу, Нален, выразительно поморщилась Анея. Что за глупости ты несешь? А что, это, между прочим, одна из общеизвестных теорий. Она не доказана, зато на редкость правдоподобна, а значит, имеет право на жизнь. Я встрепенулся. Что еще за теория, Дайн? Ну почему в школе о таких вещах не говорят? Это скорее предположение, вмешался в их спортере. Но у него есть несколько достаточно интересных обоснований. Например, считается доказанным факт несомненного сходства между элементами настоящего таланта и грязными умениями. Скажем, и то, и другое, как правило, тесно связано со свойствами физического тела человека или с его волевыми качествами. При этом талант, единожды возникнув, не имеет тенденции к развитию и не покидает мага до самой смерти, плюс чаще всего все-таки передается по наследству, тогда как грязное умение может развиваться, но при этом способно и угаснуть так же быстро, как появилось, да и передать его потомкам – большая проблема. Есть и еще одно важное отличие – полноценный талант у мага всегда один и он не приносит вреда своему владельцу. Проще говоря, от его использования нельзя пораниться или умереть, тогда как грязных умений может быть несколько, и они могут быть очень опасны для хозяина, поэтому-то к ним и относится так настороженно. А вот это действительно интересно. Хотя опасность одного такого умения я вчера видел собственными глазами, поэтому уже примерно представлял, о чем речь. У этой теории нет научно доказанной базы, пренебрежительно фыркнула Басха. Если бы у грязных умений был хороший потенциал, они бы не превратились в посмешище. Согласен, не стал спорить Тыри. Но и ты признай, в магически одаренные рода таких самородков принимают гораздо охотнее, чем людей без дополнительных способностей, только в очень и очень отдаленные ветви. Но ведь все-таки принимают, правда? Басха непримиримо насупилась и отвернулась. Так вот, как ни в чем не бывало, продолжил Дерс, в этой теории есть также очень интересная мысль, что даже те таланты, которыми сейчас так гордятся наши маги, когда-то были всего лишь осколками, слабыми и не особенно значимыми. Но со временем, в результате тщательно контролируемого отбора, такие осколки начали объединяться во что-то более цельное и намного более полезное. Так, например, в старшем роду Нарасха есть талант, который позволяет представителям этого рода дышать под водой. Откуда знаешь? Моментально повернулась к нему Басха, а следом встрепенулись все остальные, особенно Юджи. Видимо, и его эта тема до крайности заинтересовала. О талантах никто на камеру не кричит. Тыри только усмехнулся. Нет, конечно, и Нарасха не исключение. Они даже не подтверждают наличие у себя такого таланта. Но я в этом немного разбираюсь. А еще очень часто смотрю магические турниры и в том числе соревнования класса G2, где, как известно, невозможно утаить подобные вещи. Так вот, несколько лет назад один из парней Нарасха продемонстрировал зрителям умение дышать под водой, которое совершенно однозначно следует классифицировать как талант. Природу его я, разумеется, не знаю. Внешне во время пребывания под водой парень никак не изменился и никаких дополнительных органов не приобрел. Но он провел там больше рына, без всяких дополнительных приспособлений. Свойство тела – уникальный дар, недоступный простому смертному, конечно же, это мог быть только талант, несмотря на то, что открыто об этом никто не заявлял. Так вот, когда я это увидел и заподозрил неладное, то полез изучать вопрос более детально и выяснил, что среди самородков тоже иногда встречается способность дышать под водой, но там она обеспечивается самыми обычными жабрами, которые при необходимости открываются, а когда не надо, снова закрываются и врастают в тело, оставляя на шее очень специфического вида наросты. У того парня Нарасха такие наросты тоже были, заинтересованно глянул на Тыриковин. Нет, но в этом-то и суть, что если способность к развитию грязного умения в какой-то момент не просто передалась по наследству, но с годами преобразовалась в полноценный талант, что если жабры, лишь первая ступень способности дышать под водой, которой с годами стали ненужны внешние атрибуты. Очень сомнительно, снова фыркнула Ания. Я так не думаю, спокойно возразил ей Тыри. Народ после этого озадаченно переглянулся, но потом Нален неохотно признал. Вообще-то работы по изучению грязных умений ведутся уже давно, мне отец говорил, но пока это именно что теория, и в каждом роду к ней относятся по-разному. Самые упрямые, он выразительно покосился на Анию, до сих пор категорически отрицают возможную связь между этими двумя явлениями, тогда как самые прогрессивные, напротив, старательно ее изучают. Понимаю, что это не очень популярная точка зрения, но если теория верна хотя бы отчасти, то в перспективе талантов станет гораздо больше и они получат более явное разнообразие. Конечно, на то, чтобы их вырастить, уйдет очень много времени, но Таны мыслят не мимолетными потребностями, они составляют планы на столетия. А уж выращивать магический дар, очищая его от ненужных примесей, они давно научились. Поэтому я поддерживаю Дерса, и совершенно точно знаю, что самородков с грязными умениями принимают в рода гораздо охотнее, чем без них. Кстати, Басха, если не веришь, спроси у своего отца, сколько таких самородков было принято в ваш род за последние пару столетий. Думаю, ты сильно удивишься ответу. Вы тоже таких берете? Осторожно поинтересовался я. Нален пожал плечами. Отец говорит, что да. Но, конечно, только в самые отдаленные круги. Туда, где родственные связи совсем слабы и где появление грязного умения не нанесет вреда репутации рода. Если из этого ничего не получится и умение все-таки угаснет, что ж, у самородка всегда останется обычный магический дар. Если же с годами из него вырастет что-то интересное, то он уже на законных основаниях войдет в род. Кто знает, может, Через 1000 лет талант, выросший из этой ветви, принесет нам еще большее могущество, по крайней мере в отношении обычного дара все таны используют эту тактику. Так почему бы и в отношении таланта им не придерживаться подобного стремления? Я бы на месте тана использовал любую возможность усилить род. И потом, как и сказал Дерс, таланты ведь откуда-то берутся, и вряд ли изначально они имели такой же вид, как сейчас. А во, к мнению отца Налена определенно стоило прислушаться. Будучи ближайшим родственником, а вернее, братом нынешнего главы рода Сархы, Лен Навлин Сархы не только относился к значимым представителям рода и являлся высокопоставленным чиновником, но и совершенно точно был посвящен в политику партии. Да и сына, судя по всему, потихоньку готовил к непростой роли руководителя. Квин, будучи сыном Тана и единственным наследником, должен был понимать в происходящем не меньше, а то и больше Налена. Не зря он так внимательно слушает и, судя по виду, полностью согласен с выводами друга. Дейтери, хоть и самородок, проявил на удивление глубокие познания в теме. А вот они, семья которой относилась лишь к одной из второстепенных ветвей рода Басха, судя по всему, в вопросе разбиралась хуже. Ну или делала вид, что хуже. От нее теперь всего можно было ожидать. А много вообще талантов известно, снова полюбопытствовал я, раз уж зашел разговор на такую спорную тему. Налэн спокойно кивнул. Достаточно много. Лично мне известен талант под названием «каменная кожа». Он совершенно точно есть у некоторых представителей рода Десхэ. Еще я знаю, что у Архэ есть как минимум один человек, который продемонстрировал ускоренную регенерацию. Про Нарасхэ не знаю, сам не видел, как они умеют дышать под водой, но вот некоторые Тархэ могут вообще не дышать какое-то время, до половины рейна как минимум, а чаще всего рейн или даже два. Ни один ныряльщик на такое не способен. Насколько я знаю, в одном роду талантов может быть несколько. Да, снова встрял в разговор Тери. Все рода, можно сказать, коллекционируют таланты. Причем некоторые из них общеизвестны. Их даже в специальный реестр заносят, выставляют, так сказать, на показ в качестве доказательства, что род имеет право называться старшим. А вот некоторые таланты Таны, наоборот, предпочитают скрывать, и это оправдано. Наличие никому неизвестного таланта – это огромное преимущество перед другими родами. Чем больше и разнообразнее в плане магии род, тем выше шанс, что где-то во второстепенных ветвях однажды зародится еще один талант. Почему именно там? Потому что там самое большое разнообразие в линиях наследования, снисходительно посмотрел на меня Дерс. Масса вариантов, огромное количество возможностей, тогда как в основной ветви доминирующий дар уже чистый, с ним больше ничего сделать нельзя, и сам он уже ничего нового не покажет, зато в него можно привнести что-то извне, привить, так сказать, к уже взрослому дереву молодую и сильную ветвь. Но это совсем непросто, неожиданно подал голос Квин. Надо очень хорошо понимать, какой дар и с чем можно сочетать, иначе новая ветвь просто не приживется. Вот именно. Поэтому все рода при планировании браков пользуются услугами провидцев, вернее, особой их разновидностью, которая умеет прозревать линии наследования и может с высокой долей вероятности предсказать, родятся в этом браке потомки с нужным тану даром или же нет. Я тоже слышала про наберы, кивнула Басха, но их настолько мало, а их услуги настолько дороги, что только старшим родам, наверное, и доступны. Да, согласился Тери, в Нарлэне и на всем Нейре наберы по пальцам пересчитать можно, и обычно они держатся в тени, поэтому искать их нужно только через посредников. Зато, чтобы Набер взглянул на будущего жениха и невесту и оценил перспективы, понадобится не один деквион золотов, в среднем от 5 до 10 за сеанс. Младшие роды не всегда готовы заплатить такую сумму, особенно для детей из дальнего круга, проворчала Ания. Уже 3-4 круг для замужества или женитьбы, это почти всегда лотерея. Родители надеются, что брак будет успешным, а потомки – одаренными, но уверенности нет. Поэтому для своих родов Лены и Ленны третьего круга и дальше – разменная монета. Причем не самого большого достоинства. Но если в старших родах их еще как-то берегут, то в младших. Она вдруг прикусила губу, как-то вся напряглась, словно коснулась больной темы. А до меня неожиданно начало доходить. А да вот, наверное, тот самый источник беспричинной злости и раздражения, которыми временами прямо-таки фонтанировала Басха. Она ведь тоже из второстепенной ветви. Причем не второго, как Сол и Наид, а только третьего круга. Поэтому, наверное, ей с самого детства все уши прожужжали про необходимость правильного выбора партнера. А то Хаэм уже и сосватали, как бедняжку Эрли, которая уже сейчас точно знала имя своего жениха. Фють, тихо присвистнул Нален, в голову которого, судя по всему, пришла та же самая мысль. Басха, да ты, похоже, попала. Из-за кого, позволь спросить, тебя сосватали? Ания зло на него зыркнула. Тебе не все ли равно? Нет, ты не подумай. Тут же пошел на попятную Сархе. Я себя в виду не имел, я свои перспективы уже знаю, но мало ли, вдруг у тебя совсем аховая ситуация, вдруг я или мой отец сможем чем-то помочь. У девчонки яростно блеснули глаза. Она открыла было рот, чтобы сказать что-то резкое, но потом вдруг передумала, обмякла, опустила голову, и после долгой-долгой паузы, во время которой Шонта сочувственно взяла ее за руку, неохотно призналась. Тут уже ничего нельзя поделать, я, единственный ребенок в семье, и одновременно наследница своей ветви. Само собой, как и у тебя, выбора мне никто не предоставил, на услуги наберы. Правда, отец решил не тратиться, тем более если Тан уже дал понять, за кого меня следует выдать, и отец не стал спорить. Помолвка была заключена вскоре после моего рождения. Я должна была стать промежуточным звеном между двумя могущественными родами, своеобразным мостиком между семьями, которые в кои-то веки решили укрепить отношения. Сила дара это позволяла. В каком-то смысле мне даже повезло, мой жених оказался из старшего рода, не очень большого, но все же древнего, уважаемого и имеющего в обществе немалый вес. И я даже смирилась с этим, хотя видела жениха лишь единожды. Смирилась с тем, что наши дети еще до рождения оказались поделены между двумя родами, как породистые щенки. Была готова пойти на любые жертвы во имя будущего своей семьи, поэтому согласилась на преждевременную помолвку, брачный контракт и предварительный обмен магическими клятвами. Она прерывисто вздохнула. Проблема в том, что несколько лет назад мой жених был убит, а его род полностью уничтожен. И теперь у меня ничего не осталось, никакого будущего, никаких перспектив, совсем. Что, растерянно переспросил Нален. У Тыри округлились глаза, а у меня нехорошо заныло под ложечкой. Басха, тебя что, хотели выдать замуж? Моего жениха звали Кайтан Расха, тихо призналась Басха, заставив меня непроизвольно дернуться. Он был младшим сыном Тана Альнбара Расха, так что теперь я вроде как вдова предателя короны, причем стала ею еще до того, как официально вышла за него замуж. Глава 2. Когда Ания замолчала, в кафешке воцарилась гробовая тишина. Признаться, даже я впечатлился размахом неприятностей Басха, хотя, по идее, уж меня-то ее трудности волновать не должны. И тем не менее попала девчонка конкретно, имея на руках брачный контакт и магическую клятву, пусть даже и с несуществующим родом, она стала меченой. Пусть краешком, но все-таки коснулась проклятия уничтоженного рода, который во всем Нарлейне вот уже почти 7 лет считался родом предателей. Из-за этого семья Басха вполне могла столкнуться с немалыми трудностями. Ее отцу, наверное, не просто пришлось, когда стало известно о предательстве Тана Расха. Тогда ведь выкосили весь опальный род. Из-за ошибки Тана всю его семью уничтожили полностью. И зная, насколько щепетильно к подобным вещам относится нарлейнская знать, я бы сказал, что даже если в целом семейство Басха не пострадало, да и отец Ани не потерял важную должность, то вот самой Ани придется несладко. Она, как бы сказали на земле, стала соломенной вдовой, несмотря на то, что свадьбы как таковой не случилось. Одна даже смутная тень рода Расхы вполне была способна испортить ей репутацию и всю последующую жизнь. Такую девушку вряд ли потом кто-то еще возьмет в жены, несмотря на хороший магический дар. Ее, скорее всего, не пригласят на светскую вечеринку, не позовут на свидание, ей не позволит занять важный пост или высокую должность. Что бы она ни делала и как бы ни пыталась забыть о прошлом, но магическая клятва никуда не денется, а невыполненные обязательства так и останутся висеть над ней дамокловым мечом. Призрак семейства Расха будет витать над ней, как над проклятой, до конца ее дней. И в этой связи, черт, вот теперь я очень хорошо понимал безмолвное бешенство Ани, когда заходил разговор о парах и вообще об отношениях. Ей самой серьезные отношения и выгодная партия уже не грозили. Никто из представителей старших родов не рискнет испортить из-за нее репутацию. Тогда как партия с парнем из младшего рода после несостоявшегося взлета, который мог бы подарить ей пропуск в высшую лигу, это стало бы сродни унижению. Особенно для такой свободолюбивой и гордой девчонки, как она, так что Басха имела полное право злиться на несправедливость в жизни, да и ее раздражение на парней наконец-то получило более-менее приемлемое объяснение. Тем не менее, когда она умолкла, я не заметил, чтобы у кого-то из ребят мелькнуло на лице раздражение, разочарование или досада. Напротив, Шонта подсела поближе и крепко обняла подавленную подругу за плечи. Тыри, посмотрев на нее, молча наполнил ее стакан. Нален и Квин ничем не показали, что шокирующая правда как-то изменила их отношение к Басха. Тогда как Юджи, порывшись в кармане, неожиданно достал из-за пазухи заготовку для перстня, тут же, у нас на глазах, превратил ее в изящное женское колечко и протянул удрученное ней со словами: «Знаешь, лично мне все равно, кто был твоим женихом и по какой причине его не стало. Я знаю тебя, я тебе верю, и этого вполне достаточно, чтобы не обращать внимания ни на что другое». Аня растерянно взглянула на подарок, который вдруг без предупреждения замерцал и превратился в красивый цветок с изящными лепестками. Причем, когда Юджи аккуратно нажал на его середину, лепестки с резким щелчком приподнялись, сомкнулись примерно наполовину и ощетинились на редкость острыми краями, о которые порезаться было можно. «Ты такая же», — улыбнулся ей юный ювелир. «Когда надо, резкая и жесткая, порой даже кажется, что стальная, но иногда вдруг распускаешься, как нежный цветок». Аня вздрогнула, когда вампириныш вложил подарок ей в руку. «Оставайся такой и дальше, это красиво, мне тоже все равно», без малейших колебаний поддержала вампириныша Шонта. «Ты моя подруга, и ничего плохого ты не совершила, а остальные пускай думают, что хотят, лично я от тебя не откажусь». «Не ты принимала это решение», согласно кивнул Нален. «Но даже если бы ты и могла на него повлиять, то в случившемся нет твоей вины. Ошибки Расхани лежат на твоих плечах. Ты не одна из них, а их скверная репутация ушла вместе с ними в могилу», спокойно отозвался Квин. «И ты не в ответе за то, что сделали они». Басха нервно дернула щекой. «Спасибо, но я иногда думаю, что если бы отец не пожалел денег на наберы, что случилось, то случилось. В твоих силах это лишь пережить и принять как данность. А мы, если не возражаешь, тебе в этом поможем». Ларха неожиданно наклонился вперед и протянул Басха руку. «Согласна, слово», кивнул Нален и повторил его жест, тем самым предлагая отверженной девчонке нечто намного более ценное, чем расположение или простая дружба. Три тоже не преминул к ним присоединиться, положив ладонь поверх рук парней, а Шонта с улыбкой накрыла образовавшуюся пирамиду своей изящной ладошкой. И сразу после этого ее примеру последовал решительно настроенный Юджи. Дело оставалось за малым, поэтому народ повернулся и дружно уставился на меня, тогда как я, Дайн, как же все это было не вовремя. Я откровенно заколебался между солидарностью и нежеланием ободрять ту, что дважды пыталась меня отравить, но тут вдруг звонко тренькнул мой идентификационный браслет, а на экране замигала ярко-красная надпись, извещающая о входящем сообщении, да еще и с пометкой «Срочно». «Аво», хихикнул Тыри, грубо нарушив торжественность момента. «Кажется, ты сильно кому-то нужен, Гурта. Интересно, кому? Наверное, девушке. Извиняюсь, дела», с невыразимым облегчением пробормотал я, торопливо выбираясь из-за стола. «Сейчас вернусь. Кто там меня спас от необходимости принимать решение? Найду, руку пожму. Спасибо тебе огромное, друг. Правда, спешить я не стал, а вместо этого вышел в уборную и перво-наперво убедился, что ни случайных свидетелей, ни следящих устройств поблизости нет. Только после этого открыл короткое сообщение, присланное с неизвестного номера, и прочитал. 225 ДЗ. ХБ. Перевод отправлен. ХМ. Похоже, Криса мной полностью рассчитался, и 2¼ деквиона золотов только что оказались на моем теневом счету в Хошбанке. Очень хорошо. Значит, очередной магический контракт закрыт. Сообщение, судя по всему, тоже пришло от Кри. И тут же, не успел я его прочитать, как на браслет поступило второе сообщение, уже со скрытого номера, с логотипом теневого банка, требованием подтвердить личности в конечном итоге с информацией о том, что мой клиентский счет пополнен, а также о том, что с перевода взята комиссия. Кстати, СМС-информирование в Хошбанке оказалось бесплатным, а вот за обслуживание он брал приличную комиссию. Ее величина зависела от сумм, которые проходили по счету, и начиналась с грабительских 2,5%, причем потолка по сумме самой комиссии не предусматривалось. Я, опираясь на свой прошлый опыт, Еще вчера обратил на это внимание представителя банка, но тот пояснил, что комиссия берется только с входящих сумм, и что это неизбежная плата за риски. Зато никакой другой платы за конфиденциальность с клиентов уже не требовали, поэтому сегодня я заплатил 62,5 тарна просто за то, что получил перевод. Ну и за то, разумеется, чтобы о нем никто, кроме меня и Кри, не узнал. Дороговато вышло, согласен, но ввиду отсутствия альтернатив. Эмма, будь добра, сотри из памяти браслета последние два сообщения, мысленно вздохнул я, смирившись с неизбежными потерями. И только после того, как подруга благополучно подчистила хвосты, вернулся к друзьям, предварительно воспользовавшись уборной по назначению. К моему возвращению, хвала Терны, страсти по поводу Басха и ее неудачной помолвки уже откипели, народ угомонился, успокоился, а разговор перешел на смежные темы.